Глава 5. Мертвая зона. «Смотри, смотри!» — возбужденно зашептал Кайто, привставая в своем кресле, когда мы подошли к станции поближе, так что ее уже можно было рассмотреть невооруженным глазом. «Нет, ну ты смотри!» И посмотреть было на что. Станция будто нимбом окуталась заревом многочисленных разрывов и ощетинилась трассами плазменных зарядов, летящих к своим целям. А целей у них было очень много. Мы отправили в сторону Мантикоры 117 астероидов, и сейчас они практически одновременно обрушились на станцию смертоносным каменным градом. Для 21 пушки защитной системы станции это было чересчур, и они едва справлялись, работая без продыху, и каждые 15 секунд разрывая на куски очередной астероид, оставляя на его месте только облачко пыли и сотни разлетающихся в стороны осколков разных форм и размеров. Через весь этот каменный хаос предстояло пролететь и нам, используя астероиды не только как способ перегрузить систему обороны станции, но и для того, чтобы размазать излучение радаров и снизить вероятность, что по нам попадут тоже. «Внимание!» — нервно произнесла Кори. «Входим в поле обломков, сейчас потрясет». И она, конечно же, была права. Как бы хорошо ни работал силовой щит затерянных звезд, но не пропускал он лишь те тела, кинетическая энергия которых теоретически могла повредить обшивку. Все, что меньше, отдавалось на откуп материалу корпуса. И то, что он с ними справлялся, не означало то, что это проходило бесследно. Снаружи глухо ударило, словно какой-то великан, не зная, как открывается вкусная летающая консерва, с досады просто треснул ее кулаком. Потом ударило сильнее, словно не получив результата, великан подошел за помощью к старшему брату. А потом на корпус обрушился настоящий град ударов, будто бы старший брат тоже не справился и позвал на помощь всю свою семью. «Нормально», — сквозь зубы процедила Кори. «Все нормально». «Подтверждаю, подтверждаю», — поддакнул Кайто со своего поста. «Обшивка держится». Занятно он выразился, «обшивка держится». Как будто эту обшивку с корабля пытаются сорвать, а она всеми конечностями за него держится, чтобы этого не произошло. Мы специально выбирали астероида определенного размера, такого, чтобы оставшиеся после уничтожения обломки не представляли угрозы для кораблей наших классов. Расчеты, конечно же, вел Жи, опираясь на найденные в сети сведения о весе залпа одного орудия класса Арклайт, графике распространения энергетической волны после попадания и плотности материалов, из которых состояли окружающие нас астероиды. В конце концов, он был геологическим роботом, и расчеты, где и что взорвать так, чтобы оно раскололось как нужно, это буквально его конек. Конечно, кроме этих сведений он пользовался еще целой кучей других, не менее важных. Но о них я уже не интересовался, не до того было. Главное, что робот рассчитал все правильно или почти правильно, и ни один обломок так и не оказался ни по зубам одновременно и щиту, и обшивке. По крайней мере, пока что. «Внимание!» — напряженно доложил Магнус. «Зафиксирован мощный энергетический всплеск позади нас. Похоже, в один из кораблей шестой луны все же попали». Что ж, этого следовало ожидать. Мы и так два дерзких плана подряд провернули, практически без жертв. Наивно было надеяться, что и сейчас удача будет к нам благосклонна на 100%. Впрочем, все понимали, и перед вылетом руководители шестой луны даже провели отдельный брифинг, на котором честно сказали, что вернутся не все, и если у кого-то нет желания принимать участие в операции, он спокойно может выйти из строя и остаться на базе. Желающих не нашлось. Даже среди бывших узников Тартара, которые, казалось бы, после всего пережитого сейчас должны заикаться при одном лишь упоминании администрации и начинать оглядываться. «Продолжай движение», — произнес я исключительно для проформы, для того, чтобы ни у кого не возникло предательского и совершенно неправомерного чувства вины за то, что мы не остановились и не помогли подбитому кораблю. Все прекрасно понимали, что мы и не могли ему помочь, как минимум потому, что орудие класса «Арклайт» не повреждает корабли малого тоннажа, а сразу распыляет их на атомы. Понимали, но все равно ощущали мерзкую липкую вину и такое же виноватое ощущение облегчения из-за того, что попали в них, а не в нас. И от этого чувство вины становилось лишь больше и сильнее. А я своим ненужным указанием просто снимал с них эту ответственность и эту вину. В конце концов, они наверняка впервые в жизни участвуют в боевых действиях подобного масштаба, и нервы их на пределе, хоть они и стараются этого не показывать. Так что незачем усугублять положение еще больше. «Есть, мы в мертвой зоне», — доложил Магнус. «Аккуратно, до обшивки 10 метров». «Вижу, не слепая», — дерзко ответила Кори. «Пора за пушки». Кори резко выровняла корабль, и мы понеслись вдоль обшивки станции, едва ли не царапая ее внешним навесным оборудованием. Здесь, в мертвой зоне, где станция сама от себя экранировала сканирующее излучение радаров, можно было не опасаться того, что защитные орудия смогут на нас навестись. Они не смогут. А если не смогут навестись, то не смогут рассчитать скорость и вектор, взять упреждение. И выстрелить не смогут тоже. А вот мы еще как. И остальные корабли шестой луны тоже. Капитан, сидящий за боевым постом корабля, поймал мой взгляд и кивнул, показывая, что готов действовать. На время этой миссии он уступил командование кораблем мне, мотивируя это тем, что раз план мой, то мне и приводить его в исполнение. И нести ответственность за последствия тоже мне. Но, говоря откровенно, никакого командования, в общем-то, и не требовалось вовсе. Экипаж отлично понимал, что от него требуется, и с успехом выполнял возложенные на них задачи. Кроме пиявки. На нее никакая задача не была возложена. Она даже с оружейным постом работать не умела, а научить ее за такое короткое время мы бы не успели даже в теории. Ну и Пукло с Кометиком, конечно же. Но их вообще сложно считать членами экипажа. «Выхожу на орудие, приготовиться», — объявила Кори. «Окно для выстрела через 3, 2, 1». На ноль капитан потянул на себя две рукояти контроллера, корректируя прицел, и выжал большими пальцами две кнопки на верхних гранях. Их специально сделано именно две, чтобы уменьшить возможность случайного выстрела. Да, пушки затерянных звезд были намного меньше по калибру, чем орудия Арклайт, да и старее по своей конструкции. Но зато они умели стрелять без фиксации цели просто по прямой наводке, туда, куда укажет оператор боевого поста. Точность у такой стрельбы аховая, но сейчас на расстоянии плевка от цели это именно то, что нам нужно. «Поражение», — доложил капитан через секунду. «Зарядка, выстрел, поражение. Зарядка, выстрел, поражение. Орудие выведено из строя». За те несколько секунд, что Кори вела корабль мимо орудия, капитан выстрелил 3 раза, что очень и очень круто, поскольку означало, что он умудрялся оставлять цель в прицеле даже на такой скорости и не терял время на корректировку, а сразу же производил выстрел, как только пушка достаточно охлаждалась. Ну а то, что в итоге орудие перешло в разряд «выведенный из строя», вообще не могло не радовать. Что там конкретно с ним произошло, заклинило его, и оно теперь не способно наводиться, или повреждены охлаждающие контуры, и его прямо сейчас плавит звездной температурой неудачного выстрела, или вообще его оторвало от обшивки и смело в космос. Это все не важно. Главное, что одной пушкой меньше будет по нам пытаться стрелять, когда мы покинем базу, выполнив все, что собирались выполнить. А если все остальные корабли шестой луны, снаряженные тем самым оружием, которое мы навандалили на базе роботов, сделают хотя бы то же самое, хотя бы по одной пушке уберут с обшивки, то отход сразу же облегчится на несколько порядков. «Орудие 2», — доложила Кори. «Окно для выстрела через 2, 1, сейчас». Капитан снова принялся поливать огнем цели, которые мне не были видны. Слишком низко они находились, чтобы можно было их увидеть через лобовик, почти что под моими ногами. Это Кори хорошо, у нее там есть вывод изображения со всех возможных камер, так что она хоть на саму себя снаружи посмотреть может. Остальным же приходилось довольствоваться докладами. «Выстрел, поражение. Орудие выведено из строя», — доложил капитан. Наблюдая вывод из строя еще двух орудий силами шестой луны. «Больше», — возразил Магнус, не отрывающий взгляда от своего радарного поста. «Как минимум 5 точно уничтожены, и еще на 2 зафиксированы попадания, но не знаю, с каким результатом». «Значит, точно -7. И это только те, которые мы видим, а вместе с теми, которые не видим, будет не меньше 10. Нормально, могло быть и хуже». «Конечно, могло быть и лучше, особенно если бы мы облетели вокруг всей базы, снося все, что попадется на глаза, но на это нужно время. А вот как раз время у нас было в дефиците. Впрочем, а когда оно было по-другому?» «Франц», — коротко позвал я в комлинк, — «корректировка планов. Один корабль с самым мощным вооружением надо выделить на дальнейшее подавление защитных систем базы. Остальные действуют по плану». «Понял тебя, Кар», — слегка нервно ответил Франц. «Будет сделано». «Жи», — я переключился на другой канал. «Мы движемся к шлюзу. 15 секунд до контакта. Переводи его в сервисный режим. Команды помнишь?» «У меня идеальная память, человек, назвавшийся Каром», — отбрил робот. «Но я отметил твой сарказм». «Это же сарказм называется, верно?» «Верно, железка», — хмыкнул я. «А теперь хватит болтать и за работу. 13 секунд!» Через четверть минуты Кори затормозила корабль так резко, что всех потянуло вперед по инерции, и даже взвизгнувшую от неожиданности пиявку стащила с ее любимого кресла. «Поаккуратнее можно?» — проворчала она, поднимаясь и потирая задницу. «Можно, но не сегодня», — отбрил я. «Все к шлюзу!» Само собой, перед операцией все заранее экипировались самым что ни на есть подобающим образом. Оружие, броня, шлемы и все прочее, что требовалось для того, чтобы повысить свои шансы на выживание в тесном контакте с противником. Даже на пиявку, которая тоже шла с нами, нашелся свой комплект экипировки. Разве что в плане обуви, или вернее ее отсутствия, она осталась верна себе. И сейчас вся команда стояла возле шлюзовой двери, и я, глядя в дисплей, отображающий картинку с внешней камеры, короткими командами корректировал Кори, чтобы она точнее примерилась к шлюзу станции. «Вверх 0,5 метра, много чуть вниз, отлично, на сближение. Меньше скорость, есть, фиксирую». Я дернул рычаг, и внешние захваты корабля состыковались со шлюзом станции. «Есть контакт, двигаемся внутрь, догоняй», добавил я, и как только шлюзовые двери открылись, швырнул внутрь светошумовую гранату, которую заранее, еще до операции, позаимствовал у Чумбы. Чумба, конечно, и сам будет принимать участие в штурме, но лишь после того, как его судно пристыкуется к цепочке других кораблей, и он попадет на борт станции. «А действовать надо прямо сейчас». Граната сработала, заполняя коридоры грохотом и яркими вспышками, и даже не дожидаясь, когда они закончатся, следом за ней ворвались мы. Я шел первым, привычно вскинув бластер к плечу, положив щеку на приклад и осматривая окружение только через прицел и никак иначе. Именно благодаря этому я же первым и увидел противника. Даже двух противников, оба в легкой броне и с каким-то оружием. Я не стал рассматривать, с каким именно. Мне было достаточно и того, что они его вскинули, целя в меня. Не люблю, когда в меня целят. 2 быстрых заряда скосили администраторов и отбросили их назад, а я шагнул дальше в коридор и быстро добрался до ближайшего укрытия, дверного проема, ведущего в отсек со штатными скафандрами. Укрылся за косяком и взял на прицел правую половину коридора, пока Магнус и капитан точно так же поступали с левой. С их стороны тоже хлопнула пара выстрелов, но никаких докладов после этого не поступило, а значит, все закончилось успешно. Для нас, конечно, успешно, не для администраторов. Если бы они не пытались нас убить, если бы они бросали оружие и поднимали руки вверх при виде нас, или изначально были без оружия, мы бы тоже их убивать не стали. Таков был изначальный уговор, и лунатики пошли на него даже с каким-то удовольствием. Видимо, тоже понимали, что репутация кровожадных людоедов, которые убивают всех, кого увидят, не пойдет им на пользу. Но тех, кто пытается нас убить, этот план не касался. Поэтому, когда из-за угла вырулила еще одна фигура, на сей раз уже в средней броне и с бластером, причем взятым на изготовку, явно из расчета на то, что скоро придется стрелять, я выжал спуск, не раздумывая. Солдат увидел меня в последний момент и тут же кинулся назад, за угол и даже почти успел. Мой заряд угодил в его оружие, вырывая его из рук и отбрасывая в сторону, где оно моментально вспыхнуло ярко-фиолетовым пламенем поврежденного нагнетателя. «Контакт», — доложил я, и через мгновение из-за угла навстречу мне вылетела граната. На сей раз не светошумовая, а обычная осколочная, с явным расчетом, если не убить, то сильно покалечить меня. Я рефлекторно дернул ствол вверх и быстрым сдвоенным выстрелом, разбросанным по вертикали, сбил гранату прямо в воздухе, благо размеры плазменного облака были немногим меньше, чем сама граната. Взрыв раздался прямо в воздухе. Я едва успел спрятать голову за дверным косяком, чтобы по лицу не хлестнуло осколками, и как только по стенам перестало дробно стучать, выскочил из своего укрытия. Три длинных шага, и вот он, угол, за которым спрятался противник. Я высунул за угол ствол и несколько раз выстрелил, хаотично размахивая стволом. И судя по тому, что один из зарядов явно взорвался где-то рядом, а не в глубине коридора, а следом раздался шум падающего тела, я попал. Для полной уверенности было бы хорошо еще заглянуть за угол и убедиться воочию, но я слишком хорошо знал, что ждет меня за углом, и насколько непросто будет после встречи с этим чем-то остаться в живых. «Я тут!» Из шлюза выскочила Кори, экипированная точно так же, как остальные, разве что с другим набором оружия. «Там уже лунатики подходят!» «Самое время», — ответил я. «Кайто, ко мне, все чисто!» «Кайто, да!» — раздалось немного нервно в комлинке, и из шлюза появился азиат. Все в той же броне, на размер больше, чем следовало бы, он торопился как мог, чуть не спотыкался о снаряжение, но все равно спешил. Я наблюдал за ним боковым зрением, все так же готовый к появлению из-за угла противника, но пока что никто не появлялся. «Тут», — доложил Кайто, тяжело дыша, — «отлично, приступай». Я коротко кивнул в сторону угла, ты знаешь, что искать. Кайто снова достал свой чудо-дрон, который затрепетал треугольниками-винтами и взлетел прямо с его ладони. Аккуратно и неторопливо дрон завернул за угол, секунду повисел там и вернулся обратно. Я скосился на Кайто. «Как я и думал». «Как ты и думал, турель, такая же, как на Василиске», подтвердил Кайто, деловито открывая висящую на боку сумку и запуская в нее руку. «Ну, ты знаешь, что делать». «О да», — довольно улыбнулся Кайто, вытаскивая из сумки и подбрасывая на ладони небольшой металлический цилиндрик. «Уж я-то знаю, что с ней делать. И сделаю, будь уверен».